Глава 29. 25 ноября 2010. Я в Монже, Анна спит рядом. Они с Корнелией сделали мне сюрприз. Сели в поезд, не предупредив. Корнелия спит наверху. Я вдыхаю запах кожи дочери, у нее теплый затылок, слушаю ее сонное дыхание, легонько целую волосы, чтобы не разбудить. В детстве я любила болеть, потому что мама спала со мной, а когда температура спадала, возвращалась к отцу. Поэтому я уверяла, что мне плохо, болит тут, нет, здесь, лишь бы она осталась рядом. Я часто спала вместе с Анной задолго до того, как мы с ее отцом расстались. Наверное, это неправильно, но мне кажется, было бы ошибкой не воспользоваться ее присутствием. Анна — мое единственное дитя. Через год она пойдет в лицей и будет часто ночевать у подружек, а не у меня. Она поссорилась с отцом, когда он объявил ей о беременности Адри. Крикнула: «Не думала, что ты можешь быть таким дураком. Я не собираюсь расти рядом с этим ребенком. Мне впору быть его матерью, а не сестрой. А тебе не отцом, а дедом». Пьер ужасно разозлился. Анна ушла, хлопнув дверью. Думаю, он мысленно проклинал меня, говорил: «Вся в мамашу». Конечно, матери всегда виноваты. Анна кинулась ко мне за утешением. Я была одна в номере, когда раздался стук в дверь. Наверное, Адель пришла поведать о своих ночах с Полем или о набеге в Канны, подумала я, но увидела на пороге дочь и вскрикнула от радости. Какой чудесный сюрприз. Все в конце концов будет хорошо. Она увидит крошечную сестричку или братика и безумно влюбится. Таков естественный ход вещей. Анна спросила, почему я живу в отеле, а не в том знаменитом доме, который хочу купить и который умираю, как хочу увидеть, но, пожалуйста, мамуля. Я сказала: из-за отца Бланш, не вдаваясь в детали, чтобы не напугать девочку. Вот только попытка скрыть подробности от подростка, задающего 306 вопросов в минуту и ничего не упускающего, если собеседник не магистр словесной игры, заведомо обречена на провал. Я сдалась и рассказала о преступлениях в Судковске. Призналась вместо него. Анна открыла окно, облокотилась на подоконник, обвела взглядом пустынную улицу Жан-Жареса и сказала: «Раз так, он может сейчас наблюдать за нами». Я постаралась ее успокоить. «Нет, его мобильно засекли в Париже». «В Аббес?» — воскликнула она. «Нет, конечно», — мгновенно соврала я. «В дальнем предместье. Кроме того, я никак не связана с Бланш. Мне кажется, Поль преувеличивает опасность». Проверяю телефон. Сообщения от Антуана нет. Последнее пришло 2 часа назад. Прекрасный получился день. Спасибо, что развеяли последние сомнения насчет дома. Спокойной ночи. Ну вот. Дожили. Я, как влюбленная дура, жду весточки от мужчины. Слышу звук приближающихся шагов. Мой номер последний в конце коридора. Человек остановился. Я угадываю тень под дверью, совсем как в фильме ужасов. В голову сразу приходят «Дьяволицы» Жоржа Клузо. Вот только я не в фильме, а в ганьоне сижу взаперти по соображениям безопасности. Человек за дверью неподвижен. Сейчас 1 или 2 ночи. Я думаю о Корнелии, спящей наверху, и не могу вымолвить ни слова. Конечно, мог вернуться Поль или пришел Антуан, считающий, что я одна. А вдруг призрак? Чей? Бланш? Сердце колотится. Я точно заперла дверь. Вспоминаю, что девушка с ресепшн около 9 вечера принесла Анне горячий бутерброд. Постучала, вошла, мы перемолвились парой фраз, я достала кошелек, чтобы дать ей на чай. Звякнул телефон, пришло сообщение от Антуана. Мне не терпелось прочесть, и я не заперла за ней. Анна устроилась за столом и сразу начала есть. Была ужасно голодная. Как это возможно? Неужели я могла забыть запереться? Кто-то поворачивает ручку. Ни Поль, ни Корнелия, ни Антуан не вошли бы, не постучав. Свет из коридора падает на дорожную сумку Анны на полу. Вижу силуэт человека на фоне двери. Ключ поворачивается в замке, парализуя меня. Притворяюсь спящей, а он шагает к кровати, обходит ее, приближается. От него пахнет мокрой после дождя землей. Это он. Запах кладбища — это он. Как-то проник в гостиницу. Чего он хочет? Что ищет? Думает, я знаю то, что неизвестно ему. Я застыла, как будто мне вкололи ГГБ, которым парализуют жертв в молчании Бога. Пытаюсь поднять руки, чтобы коснуться Анны, но не могу шевельнуться. Нет сил позвать на помощь. Я заперта в ледяном скафандре. Он наклоняется ко мне, нюхает волосы и шею, как зверь. Я чувствую его дыхание, пытаюсь собраться силами и броситься на него, но тело не подчиняется. Может, я умираю, как другие женщины моей семьи? Я последняя в очереди. На щеку падает капля. Еще одна. Как будто надо мной пошел дождь. По улице проезжает машина, водитель слушает рэп до невозможности громко. До меня только сейчас доходит, что вторгшийся в номер человек плачет. Он так и не распрямился. Запах мокрой земли стал сильнее. Мои слезы ужаса смешиваются с его слезами. Я умру из-за его печали. Почему? Зачем мне умирать из-за чужой печали? Звонок телефона вырывает меня из прострации, и я наконец-то выкрикиваю. Зачем мне умирать из-за его печали? Перепуганная Анна зажигает весь свет разом. В комнате кроме нас никого, но мне чудится чужое присутствие. Я не замечаю вмиг осунувшегося лица дочери, не сводящего с меня глаз. Не слышу, как она говорит: «Мама, тебе приснился кошмар». Не могу ответить: «Нет, он в номере, прячется под кроватью». Я кричу: «Беги, Анна, быстрее, спасайся, спасайся». Она не двигается с места. Я кидаюсь к запертой двери, распахиваю ее, возвращаюсь, хватаю Анну за руки и тащу в номер Поля, отчаянно вопя: «Помогите!» Поль возникает на пороге. Прежде чем я успеваю постучать, он говорит по телефону: «Аньес, я только что набрал твой номер и...» В коридор выходят ошарашенные постояльцы. Кто-то в бешенстве, другие напуганы. Одна пара решает, что начался пожар. Все смотрят на меня, как на помешанную. «Поль, почему я умру из-за печали Сутковски?» «Он в моем номере, Поль, под кроватью. Иди посмотри, он плачет, он все время плачет». Поль подчиняется, чтобы успокоить меня, возвращается и сообщает: «Там никого нет, Аньес». «В шкафах смотрел?» «Там тоже никого, тебе приснился плохой сон». Мы втроем заходим в мой номер. Я приношу извинения всем постояльцам в пижамах, ночных рубашках или длинных футболках, босым и в теплых тапочках. Уж извините, кошмар приснился, сами понимаете. Поль проверяет окна в ванной и в комнате. Все закрыты. Шкафы пустые. Под кроватью пусто. Анна бледна. Я ее до смерти напугала. «Прости, крошка. Извините, что разбудила вас обоих. Мне ужасно жаль». Говорю я Анне и Полю. «Я не спал», — отвечает мой друг. «Звонил тебе». «Ну да, конечно. Что ты хотел сказать?» В руках у Бланш была кассета. —